Будучи человеком принципиальным и справедливым, он рассудил так. Капитал, оставшийся ему от отца, следует поделить поровну между братом и сестрами. Это деньги семейные. Зато капиталом, им самим приумноженным и накопленным за последние 10 лет, он вправе распорядиться по собственному усмотрению, сообразно своему желанию. А желание у него страстное, всепоглощающее, одно — создать народный музей русской живописи. И вот пишет Павел Михайлович на листе: «Желание мое искренне и непременно. Капитал 150 тысяч рублей серебром я завещаю на устройство в Москве художественного музеума или отечественной картинной галереи и прошу любезных братьев моих Сергея Михайловича и Владимира Дмитриевича и сестер моих Елизавету, Софию и Надежду непременно исполнить просьбу мою. Но как выполнить, надо будет посоветоваться с умными и опытными, то есть знающими и понимающими искусство, и которые поняли бы важность учреждения подобного заведения, сочувствовали бы ей. Я забыл упомянуть, что желал бы оставить национальную галерею, то есть состоящую из картин русских художников». Третьяков подумал, что следует указать свой план создания музея, и записал его. Он предполагал купить коллекцию Прянишникова, присоединить к ней все свои картины и обратиться ко всем любителям живописи с просьбой пожертвовать в Национальную галерею хотя бы по одной русской картине. Может, что-либо пожертвуют и сами художники. Затем, наняв приличное помещение, разместить там все произведения. Третьяков указал, что управлять галереей должно специально образованное для этого общество любителей художеств. Особо отметил, что общество желается частное, нет правительства и, главное, без чиновничества. Наметил, что общество должно приобретать все особенно замечательные и редкие произведения русских художников, все равно какого бы времени они ни были. Павел Михайлович решил, что из всей родни именно Сергей с его доброй душой, безукоризненной честностью и наибольшей любовью к искусству лучше всех смог бы выполнить завещанное. Поэтому вывел далее адресованные ему слова. «Более всех обращаюсь с просьбой к брату Сергею. Прошу вникнуть в смысл желания моего, не осмеять его, понять, что для не оставляющего ни жены, ни детей и оставляющего мать, брата и сестер, вполне обеспеченных, для меня, истинной пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствие». Павел Михайлович попросил брата быть членом общества по управлению галереей. Хотел уже кончать и поставить дату, но, понимая, что желание его передать такой большой капитал на столь необычное для его среды дело вызовет, коль суждено ему будет скоро умереть, много разговоров, он решил еще раз обратиться к родным. «Прошу всех, — закончил он, — не осудить моего распоряжения, потому будет довольно осуждающих и кроме вас, то хоть вы-то, дорогие мне, останьтесь на моей стороне». Подписался Павел Третьяков и выставил город и дату: Варшава, 17 мая 1860 года. Самостоятельный, цельный человек Павел Михайлович и в будущее смотреть умеет. Многим ли купцам в голову придет тратить потом заработанные деньги на картины, да к тому же еще не потомкам предназначенные, а народу? Чудачество? Не похоже. Третьяков — деловой коммерсант. Судя по тому, как фирма процветает, отличный организатор и экономист. Нигилизм? Не без этого, наверное, если понимать под сим осудительным в купеческой среде термином передовые демократические взгляды. Многим все это непонятно будет, даже, возможно, возмутит. Ходит Третьяков по номеру, пытается представить, кто как среагирует на его завещание, случись что с ним. Тревожит его это? С скорее просто интересует».